В Англии. Диане и Алану Майерс. Первое. Брайтон-Рок. Ты возвращаешься, сизый цвет ранних сумерек. Меловые скалы Сассекса в море отбрасывают запах сухой травы и длинную тень, как ненужную черную вещь, рябое, море на сушу выбрасывает шум прибоя и остатки ультрамарина. Из сочетания всплеска лишней воды с лишней тьмой возникают резко, выделяя на фоне неба шпили церквей, обрывы скал, эти сизые цвета пойманной рыбы, летние сумерки. И я прихожу в себя. В зарослях беззаботно вскрикивает коноплянка. Линия горизонта с облаком напоминает веревку с выстиранной рубашкой, и танкер перебирает мачтами, как упавший на спину муравей. В сознание всплывает чей-то телефонный номер, порванная ячейка опустевшего невода. Бриз овивает щеку. Мертвая зыбь баюкает беспокойную щепку, и отражение полощется рядом с оцепеневшей лодкой. В середине длинной или в конце короткой жизни спускаешься к волнам не выкупаться, но ради темной, серой, безлюдной, бесчеловечной глади, схожей цветом с глазами, глядящими, не мигая, на нее, как две капли воды, как молчание на попугая. Второе.